Глава 38. Страх в груди уже просто вопил о том, что сейчас меня сожрут, но я заставила себя прямо взглянуть на него в ответ. «Ничего ты мне не сделаешь!» Мой голос, в противовес словам, слегка дрожал. Я сглотнула вязкую слюну и настойчиво продолжила. «Так кто же ты, Шоу Юэ?» «Я?» Его улыбка стала еще шире, но в глубине его глаз мне почудилось загнанное выражение. «Я лисица, Саули. Лис-оборотень». Он внезапно разжал руки, и я покачнулась, обретая равновесие. «Теперь я могу бежать. Мне почему-то казалось, что он не погонится за мной». «Но нужно ли мне бежать? Это же Шоу Юэ, человек, ну, то есть лисица, с которым мы выбрались из загробного мира!» Шоу Юэ стоял прямо, независимо скрестив руки на груди, и выглядел так, словно ему все равно, что я подумаю. Но, глядя на него, я вдруг поняла, что все это маска. Не знаю, что его выдало. Может, едва заметная дрожь пальцев или слишком частое дыхание. Он боялся. Боялся моей реакции сильнее, чем я его, хотя это мне следовало бы опасаться нечисти, которую я заперла в магическом круге. Тут мне на ум пришел первый раз, когда я сотворила магический круг, и Шоу Юэ оказался внутри. Теперь мне понятно, почему он с таким жаром вдохновлял меня разомкнуть его. Иначе ему пришлось бы спать под открытым небом. Я вдруг подумала, что если я сейчас сбегу, то хрупкий мостик доверия, который появился между нами после первого задания, разрушится навечно. Что он уже не поверит ни одному человеку. «Ну, с кем не бывает?» Неуверенно произнесла я и чуть не стукнула себя. «Ни с кем такого не бывает, потому что все вокруг — люди. Надо же было такое ляпнуть. А какой это класс?» Я так и не добралась до классификации темных созданий, но мне было ясно одно — они питаются кто чем. Многие человеческой энергией или частями тел. Про лисицу я смутно припомнила, что им нужна печень. Я стиснула зубы, ожидая ответа. Неужели Ши Сюн — убийца? Хладнокровный пожиратель печени с душой черствее Мань Тоу недельной давности. Сноска. Мань Тоу. Паровая булочка. Китайский. «Никакой!» — прервал он мои раздумья, и я невольно расслабилась. «Лисы-демоны ходят по тонкой грани между людьми и нечистью. По тонкой серой грани. Если лиса никого не убивает, то ее даже барьер не удержит. Не за что держать». «А ты убивал?» Слова вылетели у меня прежде, чем я подумала, «Разумно ли уличать убийцу, стоя так близко к нему?» «Да», — отозвался он, помедлив миг. Вздохнув, он отошел к краю барьера и, протянув руку, затащил в круг валяющуюся на краю поляны корягу и сел на нее. Я поняла, что рассказ будет долгим. «Два раза. Один раз для самозащиты». В мою комнату пробрался наемный убийца из клана Бурых Лис. У нас вышел конфликт на границе, и они решили повлиять на нас таким образом. «Конфликт?» Я, плюнув на соображение безопасности, устроилась на другом конце коряги. «А при чем тут ты?» «Ну, я вроде как будущий управляющий клана Серебряных Лис». Отозвался он и бросил на меня короткий взгляд из-под ресниц, чтобы проверить, впечатлилась я или нет. Я вздернула бровь И Шоу Юэ, вздохнув, продолжил. «Второе убийство я совершил из мести. В детстве меня отправили на воспитание в императорский дворец. Тогда люди только-только заключили мир с лисами, и по официальной версии меня позвали погостить. На самом же деле я был просто заложником. Там был настоящий ад», — вырвалось у него, и я смерила его удивленным взглядом. «Неужели все было настолько ужасно?» — осторожно спросила я. «Все же это дворец, средоточие жизни империи, которому подражает вся страна. Там все должно быть более-менее пристойно». «Да», — просто отозвался Шоу Юэ, и невидящим взглядом уставившись в темноту, негромко продолжил. «Один из принцев выбрал меня своей мишенью и настроил против меня всех остальных. Я жил среди людей, ненавидящих меня, и везде встречал лишь насмешки и издевательства. Он все мечтал поколотить меня, но не мог. Тогда я был еще совсем мелким лисом, но все же принц никак не мог поймать меня. Я в совершенстве овладел иллюзиями. Каждый раз я умудрялся ускользнуть, притворившись другим человеком. Иллюзии — наша сильная сторона. Во дворце мне подарили собаку, глупую мелкую собачку, похожую на волосатый тапок, но она прикипела ко мне и везде за мной ходила. Говорят, что лисы и собаки не уживаются, но когда живешь вместе, где тебя все ненавидят, поневоле начинаешь ценить любую каплю привязанности. Поэтому эта собака стала моим единственным другом во дворце». Тут он замолчал, и я представила себе мальчика со светлыми волосами и бредущую за ним собаку. «Принц подсыпал стекло ей в миску, и она умерла у меня на руках, в комнате. Потом он еще и приходил со своими лживыми соболезнованиями». Голос Шоу Юэ ожесточился. «И тогда я решил отомстить. Я научился располагать к себе людей и чарами, и просто поведением. И через несколько лет мы с тем принцем стали друзьями, не разлей вода. Тут я его и отравил», — буднично добавил Шисюн, и я прижала руку ко рту и в панике огляделась вокруг. «Отравить принца? Он соображает, что говорит? А если нас кто-то услышит, за такое же можно отправиться на плаху!» «И тебя никто не заподозрил?» — шепотом спросила я. «Нет», — он пожал плечами и вдруг взглянул на меня. В его взгляде блеснуло торжество. «Я притворился больным и пару недель не выходил из своих покоев. Яд я подсыпал ему, будучи под иллюзией, а через мои иллюзии еще ни разу никто ничего не разглядел. Я подмешал яд в его универсальное противоядие, которое он принимал каждый вечер на всякий случай. Чем хуже ему становилось, тем больше он жрал противоядие». Выражение лица Шоу Юэ было жестким, даже жестоким, и когда он взглянул на меня, я невольно вздрогнула. «Ну что, Сули, я удовлетворил твое любопытство? Уберешь барьер или пойдешь за своим мечом?» Помедлив, я со вздохом махнула рукой, и светящиеся алые ленты круга исчезли. «Он убийца! Но я ему не судья. Я не жила в том дворце, и не мне решать, уместно ли убить человека за собаку». «Наставник знает?» — спросила я Шисюна, который, обретя свободу, не торопился ею насладиться и все стоял рядом со мной. «Да, он меня оттуда и вытащил. Из дворца», — пояснил Шоу Юэ на мой вопросительный взгляд. «Он был там по какому-то темному делу, связанному с неупокоенным призраком, и разглядел во мне способности. Я же уцепился за эту возможность всеми лапами. Тут парень криво усмехнулся, и я невольно фыркнула. Мне до сих пор было сложно представить, что он может превратиться в лиса, в пушистого, хитрого, серебристого лиса. «Ладно», — вздохнув, я встала и первая зашагала с освещенной луной полянки в лесную темноту. «Пойдем спать, уже поздно». «Если наставник знает, то все в порядке. Он бы не пригласил к себе в ученики монстра». «Кстати, насчет наставника. Шисюн!» Я развернулась так резко, что мои волосы хлестнули бесшумно ступающего за мной Шоу Юэ поперек груди. «Когда наставник узнал, что я девушка, он сказал, что нарушил какую-то клятву. О чем это он?» — с подозрением спросила я. «Может, это и не мое дело, но мне надоели тайны вокруг». То Шисюн оказывается лисом, то какие-то таинственные клятвы. Шоу Юэ с минуту помялся, раздумывая, а потом все же ответил. Наставник Юнхэн когда-то тоже обучался в школе, и его наставник, очень уважаемый заклинатель, почему-то взял с него две клятвы — не обучать женщин и не выгонять учеников. Поэтому он почти никого не принимает, потому что, приняв ученика, его уже невозможно выгнать. «Понятно», — ошарашенно пробормотала я, застыв на месте. «Какой ужас! Из-за меня наставник стал клятвопреступником. Мне нужно будет еще раз перед ним извиниться. Хотя нет, тогда он узнает, что Шоу Юэ рассказал мне о его клятвах». «Поэтому я и не выдал тебя, когда все понял», — со вздохом признался Шоу Юэ. «Он уже нарушил клятву, но, может, тебе удалось бы продержаться, и он так и не узнал бы об этом». «Не вышло», — уныло пробормотала я и поплелась в свой домик. После возвращения меня переселили из общежития, которое мы делили с Шоу Юэ, в гостевой домик, небольшой, но очень уютный. Все-таки жить вместе с парнем было слишком неприлично. Я же была только рада такой перемене. Наконец-то у меня будет собственная купальня, в которую точно никто не зайдет. Шоу Юэ, потоптавшись на развилке, шумно вздохнул, но все же ушел к себе. А мне нужно было подумать обо всем, что я только что узнала. Если честно, странно, что я не заподозрила Шоу Юэ раньше. Он может открывать вход в царство духов, они принимают его за своего, и, наконец, он не может покинуть магический круг. Мне даже стало странно, что все вокруг еще не догадались. Слишком уж экстравагантно он выглядел. Так, размышляя о Шоу Юэ, о его собаке, о жизни во дворце, я медленно приготовилась ко сну, приняла ванну и оделась для сна. Наверное, мне все же было его жалко. Когда он говорил о дворце, у него было такое лицо, словно он прошел через ад и чудом выбрался. Наверное, об этом он мне никогда не расскажет, но у меня богатое воображение. И я могу представить, как толпа подростков под предводительством избалованного принца может затравить одного странного парнишку. Вздохнув, я вышла из-за ширмы в спальню и чуть не завизжала. Тот, кого я только что жалела, удобнейше разлегся на моей кровати, поджидая меня. Его распахнутая ханьфу открывала моему взгляду голую грудь, одну руку он, лежа на боку, подставил под голову, а другую расслабленно положил на согнутое колено. «Это что еще такое?» «Шоу Юэ!» — возмущенно выкрикнула я. «Что ты тут делаешь?» Я так разозлилась, что даже не подумала смутиться из-за его голого торса. «Я еще не отплатил тебе за спасение, маленькая заклинательница». Он завлекающе улыбнулся и провел рукой вдоль своего тела. «Ты же знаешь, чем знамениты лисицы?» Мое лицо все же запылало, потому что я вспомнила те самые книги, которыми втайне зачитывалась. В них лисицы были представлены как обольстители и сердцееды. Правда, там обычно говорилось о молодом императоре и спасенной красавице, которая оказывалась лисом-оборотнем, и после благодарности которой император, как честный человек, был вынужден на ней жениться. «Не стоит благодарности», — язвительно ответила я и, промаршировав к двери, резко распахнула ее. «Пожалуй, обойдусь без этого». «Серьезно?» Он так удивился, что даже безропотно встал с кровати, хотя и не спешил выходить. «Ты не знаешь, от чего отказываешься». Не говоря ни слова, я подошла к нему, и на его лице была расцвела довольная улыбка, пока я не обошла его по кругу и, уперев руки в его спину, не вытолкала его за дверь. Однако уже через пару мгновений я снова ее открыла, и в обрадовавшегося было Шисюна полетели его сапоги, которые он оставил на ковре. С минуту потоптавшись на пороге, Шоу Юэ все-таки ушел, обиженно сопя. Я же создала вокруг домика защитный барьер, на всякий случай, и пошла спать. Придумал тоже. Отплатить мне тем, чем знамениты лисицы. Как у него только язык повернулся такое мне предложить? Только вот язык у Шисюна повернулся еще не раз, и завтра, и послезавтра. Куда бы я ни шла, он неизменно возникал на горизонте с подарком, комплиментом или просто цветком. В результате, через пару дней, вся женская половина школы меня возненавидела, а они и так приняли мое превращение в девушку без восторга. Моих отказов Шоу Юэ не слушал и лишь поменял свои совсем неприличные предложения на более пристойные. Теперь он лишь звал меня погулять в город или сходить в таверну. Чем тверже я отказывала, тем упрямее он становился. Под конец мне уже стало казаться, что он хочет добиться меня именно потому, что раньше все девушки падали к его ногам. Я же ему такого удовольствия не доставила. А я не могла думать о нем в таком ключе, потому что в начале знакомства он вел себя не очень-то приветливо, и я успела составить о нем мнение. Потому что школа на четверть состояла из его бывших подружек и еще на четверть из будущих. И мне не хотелось занимать свое место в их стройных рядах, потому что мне нравился кто-то другой. Эта мысль была такой внезапной, что я даже остановилась, а потом медленно побрела вперед, хотя могла опоздать на занятие, а наставник Юнхэн на такое реагировал весьма негативно. Но когда я зашла в учебный павильон, у меня был такой пришибленный вид, что он даже ничего не сказал и лишь продолжил рассказывать о классификации темных созданий, которую мы начали изучать накануне. Я уставилась на заклинателя, почти не слыша, что он говорит, и чувствуя, что в этой комнате меня не тревожит ни проделки Шисюна, ни страх, что меня найдут, ни волнения насчет нападок клуба обожательниц Шоу Юэ. Рядом с наставником Юнхэном я чувствовала себя легко и свободно, а еще ощущала тепло, словно вышло на ласковое весеннее солнце. Сердце пропустило удар, и я вдруг вспомнила, как он принял меня в школу, как украдкой принес коробку нужных мелочей, как отправил служанку купить мне платье. 2 раза, между прочим. «Сули!» — вырвал меня из дум его негромкий голос. «Чему ты так мечтательно улыбаешься?» «А? Я? Ничему». Я тут же смутилась и уставилась в стол. Но едва он продолжил урок, тут же снова подняла взгляд. «А что, между прочим, имею право. Я же слушаю про этих купольников. Хотя нет, он уже говорит о домовых духах. Небеса, как я буду это все учить, если вместо того, чтобы слушать, я сижу и любуюсь на то, какие совершенные у моего наставника черты лица. Ужас, только бы он не догадался. Я и раньше видела, что заклинатель исключительно красив, но чем больше я его узнавала, тем больше его внешность в моих глазах приукрашалась из-за его благородных поступков и характера. И сейчас я едва могла оторвать взгляд от его лица. К концу занятия мне более-менее удалось заставить себя сосредоточиться на уроке. Но едва последняя капля в водяных часах упала в чашу и носик указателя переполз на фигурку лошади, мысли о классификации нечисти снова улетучились из моей головы, потому что наставник обратился ко мне. «Суэн!» Он всегда звал меня моим настоящим именем, когда мы были наедине. «У тебя все в порядке? Ты сегодня немного рассеянна». «Все нормально», — отозвалась я и легко улыбнулась. «Благодарю за заботу, наставник». Он вдруг улыбнулся мне в ответ и кивнул, отпуская. И от этой улыбки у меня внутри все перевернулось, потому что он редко улыбался. Однако его улыбка была такой располагающей к себе. Развернувшись, я пошла в столовую, силясь согнать с лица глупую улыбку и еле удерживаясь от того, чтобы обернуться. Странно, но поняв, что у меня есть чувство к наставнику Юнхэну, я не испытала ни ужаса, ни безнадежности от того, что нам не быть вместе, пока мне было просто достаточно того, что я видела его каждый день. Я думала о том, что буду учиться у него долгие годы, а потом останусь рядом, если только он не отошлет меня. И эта мысль приносила мне счастье.